Обрамление и построение поэмы. В дошедшем до нас виде Гита представляет обрамленный эпизод Махабхараты. Для понимания первой главы Гиты необходимо знакомство с основными линиями обрамления. Первый стих памятника ставит ее в связь с Махабхаратой, в шестую книгу которой включена Гита. Махабхарата повествует о борьбе двух родственных родов, прямых потомков Дхритараштры, его сыновей, из которых старший Дурьотхана с племянниками Дхритарашты, пятью сыновьями Панду, брата Дхритараштры. Старший из братьев Юдхиштхира, второй Бхима, третий Арджуна, четвертый и пятый близнецы Накула и Сахадева. Но, как повествует легенда, Панду, находясь под проклятием одного риши, воздерживался от общения с женой, так как, согласно смыслу проклятия, он должен был погибнуть в момент такого общения. По легенде, братья Панду являлись сынами разных богов, посетивших их мать Кунти. Юдхиштхира был сыном бога Ямы, или Дхармы, закона. Бхима – сын бога ветра Ваю. Арджуна – сыном громовника Индры. А близнецы Накула и Сахадева были сынами индийских диаскуров Ашвин от Мадри, другой жены Панду. Таким образом, каждый из братьев является олицетворением соответствующего божества. Дурьотхана, трудноодолимый, есть символ греха, силу которого так ярко описывает Гита, глава 3, шлоки 36-41. Как старший сын Дхритарашты, Дурьотхана по закону наследует своему отцу, но он претендует не только на полагающуюся ему часть, но и на долю двоюродных своих братьев, наследников Панду, уже умершего к началу действия Махабхараты. Непосредственно после смерти Панду, когда братья еще не вступили во владение наследством отца, Дурьотхана добился от своего слабохарактерного отца Дхритараштры приказа об изгнании Юдхиштхиры и его братьев. Повинуясь приказу, они поселились со своей матерью Кунти в одном дворце, находившемся в маленьком городке. Дурьотхана затевает погубить братьев, устроив пожар дворца. Братья своевременно узнают о злоумышлении, убегают через потаенный ход и скрываются в лесу. Через некоторое время они все вместе сватаются за одну царевну, Драупади, которая становится их общей женой. Драупади, то есть дочь Друпады, именовалась Кришна, женский род. Это также олицетворение божества, женское воплощение Вишну, как Кришна – его мужское воплощение. По возвращении пандавов Дурьотхана путем интриг вновь добивается изгнания ненавистных ему соперников. Он втягивает Юдхиштхиру в игру в кости, которую ведет нечестно, и окончательно его обыгрывает. Юдхиштхира проигрывает не только всеобщее имущество, но и жизнь и свободу свою, своих братьев и общей жены. Только чудесное вмешательство Кришны смягчает положение, и братья с их женой изгоняются на 12 лет, причем по истечении этого срока за ними сохраняется право силой вернуть утраченное царство. Гита начинается описанием подготовки решительной битвы, в которой братья Панду реализуют свое право после долгих и тщетных попыток разрешить дело мирным путем. Примечание. Предложение добавлено из рукописи. Сам Кришна вел переговоры с Дурьотханой, но безуспешно. История этих переговоров рассказана в Удьога Парван, книга усилий, сохранить мир, пятой книге Махабхараты, смотри 76.3, выпуск этой серии. Там, между прочим, рассказывается, что Дурьотхана приходит к Кришне и просит о помощи в битве. Кришна создает полчище из 100 миллионов умножить на 10 людей и ставит их на одну сторону, а себя, безоружного, не принимающего активного участия в сражении, на другую, и предоставляет Дурьотхане и Арджуне выбор. Первый выбирает полчище, второй – Кришну. Примечание: отмеченный абзац добавлен из рукописи. Шестая книга Махабхараты, книга Бхишмы, в которой содержится Бхагавад-гита, начинается с описания подготовки к битве. По совету Кришны Арджуна возносит перед боем молитву к богине Дурге, великой матери, которая является ему, и открывает, что он есть Нара, непобедимый для врагов, а Кришна – Нараяна, путь человека. Нара и Нараяна – это аватары, воплощение Вишну Кришны, сказания о которых неоднократно передает Махабхарата. После появления Кали, Дурги, Арджуна приобретает уверенность в победе. Сравни книгу Бхишмы 793-812. Смотри 80, книга о Бхишме, глава 23, 17 и следующие. Перед началом битвы Юдхиштхира идет в стан врагов и, преклоняясь перед Бхишмой, как старшим в роде, получает от него благословение и предсказание победы. «Говори в мою пользу», то есть «дай мне благословение», «и сражайся на стороне Куру», просит Юдхиштхира Бхишму, глава 6, 1563-1570. Получив благословение от Бхишмы, Юдхиштхира отправляется почтить Дрону как своего учителя и тоже получает от него благословение и предсказание победы. Слепой Дхритараштра не принимает непосредственного участия в битве. Издалека он следит за развитием боя со слов Санджаи. Имя это значит «победоносный», своего «суты». Буквально это слово значит «возничий», но в Древней Индии роль суты вовсе не ограничивалась обязанностями конюха и возничего. Суты были певцы, народные рапсоды, сопровождающие царя и как колесничие, и как рапсоды. Риши Вьяса даровал Санджае способность ясновидения, и поэтому он может воспринимать происходящее на расстоянии. Гита начинается вопросом Дхритараштры о том, что происходит в данный момент на поле битвы. Все дальнейшее есть рассказ Санджаи, передающего беседу Шри Кришны и Арджуны. Прием передачи событий в виде рассказа действующего лица или рапсода – один из излюбленных восточной поэзии, особенно в эпической. В частности, он широко использован в Махабхарате. Вся поэма есть рассказ одному из потомков Бхараты о делах отцов, а отдельная часть эпоса – это, так сказать, двойной или тройной рассказ. В Бхагавад-гите изложено религиозно-философское учение вишнуитов-бхагаватов, переданное в виде диалога. Диалог также издревле любимая форма изложения религиозно-философских учений в Индии. Многим древним упанишадам придана форма диалога, например, чандогья. Диалог – господствующая форма изложения в позднейших религиозно-философских памятниках, вплоть до тантр. В нем обычно участвует учитель, часто божественный, и ученик, реже ученики, нередко также божественные. Очень популярны, особенно в шиваитской литературе, диалоги между божественной читой, причем не всегда мужская ипостась божества поучает. В тантрах, например, эту роль выполняет женская ипостась Шакти. Строго говоря, и Гита есть беседа божественной читы. Кришна есть аватар Вишну Нараяны, Арджуна – воплощение Нары, женской ипостаси Нараяны. Многие исследователи подчеркивают бессистемность изложения Гиты. Причем некоторые расценивают это как минус, а некоторые даже как плюс произведения. Так Дасгупта пишет о Гите. Отсутствие системы и метода придает ей особое очарование, более свойственное поэтическим творением Упанишад, нежели диалектической и систематической мысли индийцев. Гита делится на 18 песен, или глав. Суббароу считает, что это число не случайно, а символично, и часто встречается в Махабхарате. Вся поэма разделена на 18 книг, великая битва длится 18 дней. Автор замечает, что число 18 мистически связано с Арджуной. Кришна есть особый аватар Вишну, и число 18 характеризует этот аватар. По приведенным соображениям приходится признавать некоторую искусственность деления Гиты на главы, в чем не видно особой необходимости. Без особого ущерба для последовательности изложения и литературной формы материал мог бы быть сгруппирован и другим способом, чем это сделано. Дейсон разделяет Гиту на три части. Первая часть касается этической проблемы, вторая – 5 следующих глав – теологической, и, наконец, третья часть – последние 7 глав – психологической. Нужно сказать, что такое деление весьма условно. Как уже говорилось, многие исследователи выделяют главы 1, 2, 38 в особую часть или ядро Гиты, к которому некоторые прибавляют еще заключительные слова Санджай 18, 74, 78. Действительно, первая глава и заключительные слова последней образуют как бы эпическую рамку поэмы, ее спайку со всем эпосом. Впрочем, нельзя отрицать, что первая глава органически связана с остальным содержанием Гиты. Сущность ее – постановка нравственной проблемы, выраженная словами Арджуны. Как правило, философский диалог в индийской литературе начинается вопросом ученика. Художественный прием Гиты, оправдывающий речь Арджуны глубоко реалистическими обстоятельствами, является в высокой степени правдивым и убедительным. Он придает всему диалогу не абстрактный характер размышлений, отрешенных от живой действительности, от треволнений мира, но вводит в самую гущу жизненной борьбы и действия и поднимает вопрос, который до сих пор человечество не сумело практически разрешить. Это создает Гите совершенно особое положение среди других подобных произведений индийской литературы, ибо форма философских диалогов в индийской литературе, как правило, абстрактна, почти лишена конкретных образов и конкретных жизненных положений, столь характерных для греческого философского диалога.